Глава 17. Я сражаюсь не на свое место. «Зачем ты это придумала?» Голова Селены лежала на коленях Кларисы. Селена попыталась глотнуть, но губы у нее были сухие и потрескавшиеся. «Они не хотели слушать. Твой домик идет только за тобой. И поэтому ты похитила мои доспехи?» — недоуменно проговорила Клариса. «А ты дождалась, когда мы с Крисом пойдем патрулировать, украла мои доспехи, выдала себя за меня?» Она гневно посмотрела на своих ребят. «И никто из вас ничего не заметил. Обитателей домика Ареса вдруг обуял интерес к их боевым ботинкам». «Ты их не вини», — заступилась Селена. «Они хотели верить, что я — это ты». «Ты глупая дочь Афродиты», — рыдая проговорила Калариса. «Ты осмелилась атаковать змея, но почему?» «Это все моя вина», — по щеке Селены скатилась слеза. «Змей, смерть Чарли, угроза лагерю». «Прекрати», — оборвала Клариса. «Вранье все это». Селена рожала пальцы. На ее ладони лежал серебряный браслет с брелоком в виде косы, знаком Кроноса. «Меня словно стальная рука ухватила за сердце. Так значит, это ты, шпион?» Селена попыталась кивнуть. «Еще до того, как я полюбила Чарли, Лука был так добр со мной, он был такой очаровательный, красивый. Потом уже я хотела перестать помогать ему, но он грозил все рассказать обо мне. Он сказал, что так я спасу много жизней, а что так пострадает меньше людей. Он обещал мне, что с Чарли ничего не случится. Он лгал мне». Я посмотрел на Аннабет. Она была бледна, как мел. У нее словно выдернули опору из-под ног, и она повисла в пустоте. У нас за спиной бушевало сражение. «Идите, помогите кентаврам», — бросила Клариса своим ребятам. «Обороняйте двери, быстро!» Они бросились в гущу схватки. Селена тяжело, мучительно вздохнула. «Простите меня!» «Ты не умрешь!» — выкрикнула Клариса. «Чарли!» Глаза Селены были где-то далеко-далеко. «Я вижу Чарли!» Больше она ничего не сказала. Клариса держала ее голову и плакала. Крис положил руку ей на плечо. Наконец Клариса закрыла Селене глаза. «Мы должны сражаться», — проговорила Аннабет срывающимся голосом. «Она отдала жизнь, чтобы помочь нам. Мы должны почтить ее». Она была героем. Клариса шмыгнула и оттерла нос. «Героем, ясно?» Я кивнул. «Идем, Клариса». Она подобрала меч одного из своих павших ребят. «Кронос за это дорого заплатит». «Хотелось бы мне сказать, что я отогнал врага от Empire State Building, но на самом деле это сделала Клариса. Она даже без доспехов и копья была сущим демоном. Клариса погнала колесницу прямо на армию титанов, круша все на своем пути. Ее действия так всех воодушевили, что даже впавшие в панику кентавры начали перегруппировываться. Охотницы побирали стрелы из колчанов павших и залп за залпом отстреливали врагов. Ребята из домика Ареса кололи и рубили вокруг. Это было их любимым занятием. Монстры отступали к 35-й улице. Клариса выехала на скелет змея и пропустила канат через его глазницы. Потом хлестнула своих коней, и они поволокли змея за колесницей, как китайского новогоднего дракона. Она бросилась на врага, выкрикивая оскорбления, бросая им всем вызов. Я, глядя, как она скачет на своей колеснице, понял, что она в буквальном смысле светится. Вокруг нее мерцал красный ореол. «Благословение Ареса», — проговорила Таля. «Своими глазами я этого еще никогда не видела». В этот момент Клариса, как и я, стала неуязвима. Враг забрасывал ее пиками и стрелами, но ей все было нипочем. «Я, Клариса, змееубийца!» — кричала она. «Я поубиваю вас всех! Где Кронос? Подайте мне его сюда! Или он такой трус?» «Клариса!» — заорал я. «Остановись, отходи!» «Ну так в чем дело?» «Владыка Титанов!» — продолжала бесновать дочь Ареса. «Покажись!» Враги помалкивали. Они медленно начали отходить за стеной прикрытия из драконец, а Клариса скакала кругами по Пятой Авеню, бросая вызов всем и каждому на ее пути. А остов змея скрежетал по асфальту, словно тысяча ножей. Мы тем временем занялись нашими ранеными, затащили их в холл. Враг уже давно скрылся из виду, а Клариса продолжала носиться туда-сюда по авеню вместе со своим жутким трофеем, бросая вызов Кроносу. Наконец Крис сказал: «Я присмотрю за ней, она в конце концов устанет, и тогда я уговорю ее вернуться в здание». «А что там с лагерем?» — спросил я. «Там кто-нибудь остался?» Крис покачал головой. «Только Аргус и духи природы. Дракон Пилей по-прежнему охраняет дерево. Долго они не продержатся, но я рад, что ты здесь. Извини, что так долго собирались», — печально проговорил Крис. «Я пытался убедить Кларису. Я говорил ей, что нет смысла защищать лагерь, если здесь все погибнут, если погибнут все наши друзья. Жаль, что понадобилась Селена, чтобы...» «Моя охотница организует тут защиту», — перебила его Таля. «Аннабет и Перси, вы идите на Олимп. Мне такое чувство, что вы там будете нужны, чтобы воздвигнуть последнюю линию обороны». Швейцар из холла исчез. Его книга лежала раскрытой на столе, а стол был пуст. Но остальная часть холла была битком набита ранеными обитателями лагеря, охотницами и сатирами. У лифта нас встретили Конор и Тэви Столы. «Это правда?» — спросил Конор. «Насчет Селены?» — я кивнул. «Она умерла героем». «Я еще слышал...» — Тэвис неловко переступил с ноги на ног. «Это все», — оборвал его. «Конец истории». «Ну да», — пробормотал Тэвис. «Слушай, мы так думаем, у армии титанов будут трудности с лифтами. Им придется подниматься по несколько штук за раз, а великаны сюда вообще не влезут». «Это самое большое наше преимущество», — сказал я, — «есть ли какой-либо способ вывести лифт из строя?» «Он волшебный», — пояснил Трэвис. «Обычно для этого нужен ключ, карта, но швейцар куда-то исчез. Это значит, что защитные системы выходят из строя. Теперь любой может войти в лифт и подняться наверх. Значит, мы должны не подпускать их к дверям. Мы запрем их в холле. Нам нужно подкрепление. Они все наступают и наступают. В конечном счете они нас подавят». «У нас нет подкрепления», — жалобно сказал брату Конор. Я посмотрел на миссис Улири. Она стояла снаружи у стеклянных дверей и обильно вымазывала их липкой собачьей слюной. «Может быть, это не так?» — проговорил я. Выйдя на улицу, я положил руку на морду адской гончей. Херон перевязал ей лапы, но она все еще прихрамывала. Шерсть ее была покрыта грязью, листьями, кусками пиццы и засохшей кровью монстров. «Привет, девочка!» Я старался говорить жизнерадостным тоном. «Я знаю, что ты устала, но я хочу попросить тебя о еще одной большой услуге». Я потянулся к ней и зашептал ей в ухо. Как только миссис Улири отправилась в путешествие по теням, я присоединился к Аннабет. По пути к лифту мы увидели Гровера, склонившегося над толстым раненым сатиром. «Линей!» — воскликнул я. Выглядел старый сатир ужасно, губы у него посинели, из живота торчало поломанное копье, а козлиные волосатые ноги от боли выкрутились под неестественным углом. Он попытался сфокусировать на нас взгляд. Но я думал, он нас не видел. «Гровер», — пробормотал он, — «я здесь, Линей». Гровер глотал слезы, хотя Линей в свое время и говорил про него всякие гадости. «Мы победили». «Да», — солгал Гровер, — «благодаря тебе, Линей, мы прогнали врага». «Я же тебе говорил», — пробормотал старый сатир, — «настоящий вожак, настоящий». И глаза его закрылись навсегда. Гровер всхлипнул, он положил ладонь на лоб Линей и произнес древнее благословение. Тело старого сатира растворилось, остался только саженец на горке свежей земли. «Лавр!» — с трепетом проговорил Гровер. «Теперь старый козел счастлив». Он взял саженец в руки. «Я посажу его на Олимпе, в саду». «Мы как раз туда и направляемся. Идем», — сказал я. В поднимающемся лифте тихонько играла музыка. Я вспомнил свое первое посещение Олимпа. Мне тогда было 12. В тот раз Аннабет и Гровер не сопровождали меня. Я был рад, что сегодня они со мной. Меня одолевало предчувствие, что это наше последнее совместное приключение. «Перси», — тихо обратилась ко мне Аннабет, — «ты был прав насчет Луки». Это были ее первые слова после смерти Селены Боргард. Она, не отрываясь, смотрела на указатель этажей. Там сменились волшебные цифры. 400, 450, 500. Мы с Гровером переглянулись. «Аннабет», — начал я, — «мне очень жаль. Ты пытался мне сказать», — голос у нее дрожал, — «что Лука плохой. Я тебе не верила, пока не узнала, как он использовал Селену. Теперь я знаю. Надеюсь, ты счастлив?» «Невеликое счастье!» Аннабет оперлась рукой о стенку лифта, стараясь не смотреть на меня. Гровер осторожно держал в руках саженец. «Что ж, конечно, хорошо снова быть вместе. Спорить, почти погибать. Побеждать страх. Ой, смотрите, приехали!» Раздался звоночек, дверь открылась, и мы вышли на повисшей в воздухе мостки. Нечасто Олимп проводит гнетущее впечатление, но теперь именно так он и выглядел. Горели жаровни, окна были темны, на улицах пусто, двери забиты. Если было где какое движение, так только в парке. Там оборудовали госпиталь, в котором суетились Уилл Солос и другие дети Аполлона, ухаживали за ранеными. Наяды и дриады пытались с помощью природных заклинаний вылечить ожоги и травмы, нанесенные ядом. Гровер занялся своим саженцем, а мы с Аннабет обходили раненых, стараясь их уподобрить. Я видел сатира со сломанной ногой, полукровку всего забинтованного с головы до ног. Видел тело, укрытое золотым погребальным саваном домика Аполлона. Я не знал, кто там под этим саваном, и не хотел узнавать. У меня камень лежал на сердце, но мы старались найти подбадривающие слова. «Да ты глазом не успеешь моргнуть, как снова будешь в строю сражаться с титанами», — сказал я одному из ребят. «Ну, ты прекрасно выглядишь», — похвалила другого Аннабет. «Линей стал лавром», — рассказывал Гровер одному стонущему сатиру. «Я нашел Полукса, сына Диониса. Он сидел, прислонившись спиной к двери. У него была сломана рука, можно сказать, легко оделался. Я еще могу сражаться другой рукой», — пробормотал он, скрежеща зубами. «Нет, с тебя уже хватит. Я хочу, чтобы ты остался здесь и помог ухаживать за ранеными. Но обещай мне, что никогда не будешь соваться», — попросил я. «Ладно, уж окажи мне такую услугу». Полукс нахмурился. Мы вовсе не были близкими друзьями, но я не собирался ему говорить, что это просьба его отца. Зачем ставить в пар мне неловкое положение? Наконец он пообещал исполнить мою просьбу. И когда снова откинулся к стволу дерева, я увидел, что сделал он это с облегчением. Мы втроем, Аннабет, Гровер и я, приближались к дворцу, цели Кроноса. Как только он доберется до лифта и поднимется сюда, а у меня не оставалось сомнения, что он так или иначе доберется, он уничтожит трон и зал богов, их центр власти. Бронзовые двери со скрипом открылись. Наши шаги по мраморному полу гулким эхом разносились по громадному залу, на потолке которого холодно мигали созвездия. В очаге остались лишь красноватые угли. Рядом с ними сидела, дрожа и скрючившись, Гестия в образе маленькой девочки в коричневом платье. В водяной сфере печально плавала Феотава. Он вяло замычал, увидев меня. В слабом свете очага троны отбрасывали зловещие тени, похожие на руки, пытающиеся схватить пришельца. У трона Зевса, глядя на звезды, стояла Рэйчел Элизабедер, держа в руках греческую вазу. «Рэйчел», — удивился я, — «что ты здесь делаешь с этой вазой?» Она посмотрела на меня, взгляд такой, будто еще не успела проснуться. «Я ее нашла, ведь это кувшин Пандоры». Глаза ее горели ярче, чем обычно, и перед моим мысленным взором почему-то мелькнуло воспоминание о заплесневелых сэндвичах и сожженном печенье. «Поставь этот кувшин на пол, пожалуйста», — сказал я. «Я вижу в нем надежду», — проговорила Рэйчел, поглаживая пальцами рисунок на керамике. «Такую хрупкую, Рэйчел!» Мой голос словно вернул ее к реальности. Она протянула мне кувшин, и я взял его. Керамика была холодна, как лед. «Гровер», — пробормотала Аннабет, — «давай пошарим во дворце. Может, найдем где-нибудь греческий огонь или ловушки Гефеста». Но Аннабет толкнула его в бок локтем. «Ах, да!» — воскликнул он. — «Обожаю ловушки». Она выволокла его из тронного зала. Гестия сидела у огня, сгорбившись и покачиваясь из стороны в сторону. — «Идем», — сказал я Рэйчел, — «познакомлю тебя кое с кем. Мы сели рядом с богиней». — «Госпожа Гестия», — позвал я. — «Привет, Перси Джексон», — пробормотала богиня. — «Холодает, поддерживать огонь в очаге все труднее». «Я знаю, Титана уже рядом», — Гесния посмотрела на Рэйчел. «Привет, моя дорогая, наконец-то ты пришла к нашему очагу». «Ты ждала меня?» — недоуменно заморгала Рэйчел. Гестия вытянула руки, и угли замерцали сильнее. «Я увидел видение в язычках пламени. Мама, Пол и я на день благодарения сидим за обедом в нашей кухне. Мы с друзьями вокруг костра в лагере полукровок поем песни и поджариваем на огне на прутиках маршмаллоу. Мы с Рэйчел едем вдоль берега на приусе Пола. Не знаю, видела ли Рэйчел то же самое, но я почувствовал, как напряглись ее плечи. Казалось, что по ее телу разлилось все тепло от огня, чтобы занять свое место у очага», — сказала Гестия. — «Ты должна забыть о том, что тебя отвлекает. Только так сможешь ты выжить». Рэйчел кивнула. — «Да, я понимаю». — «Погоди», — сказал я. — «О чем это она говорит?» — «Перси, когда я прилетела сюда...» Рэйчел прерывисто вздохнула. — «Я думала, что делаю это ради тебя. Оказалось, это не так. Ты и я...» — она покачала головой. — «Постой. Значит, что я тебя отвлекаю? Это потому, что я не тот герой? Не знаю, смогу ли передать это словами», — сказала она. «Меня влекло к тебе, потому что ты открыл мне дверь во все это». Рэйчел обвела рукой тронный зал. «Мне нужно было понять, что я такое. Но мы с тобой, наши отношения не были частью этого. Наши судьбы не переплетены. Я думаю, в глубине души ты всегда знал это». Я уставился на нее. Может быть, когда дело касалось девчонок, я становился не очень сообразительным. Но сейчас я был уверен. Рэйчел дает мне отворот-поворот, что очень глупо, потому что мы с ней никогда и не были вместе. «И что теперь?» — спросил я. «Спасибо, что привел меня на Олимп. И пока». Рэйчел посмотрела в огонь. «Перси Джексон», — медленно проговорила Гести. «Рэйчел сказала тебе все, что могла. Ее час наступает. Но время твоего решения приближается еще быстрее. Ты готов?» Я хотел ответить, что, мол, нет, вовсе я не готов, даже еще не начал готовиться. Тут я посмотрел на кувшин Пандоры и первый раз испытал желание распечатать его. Надежда в этот миг казалась мне такой тщетной. Многие мои друзья были убиты. Рэйчел прорывала со мной отношения. Она Бет на меня злилась. Родители спали где-то на улице. Армия монстров тем временем окружала здание. Алим был на грани падения, а я видела столько жестокостей, совершенных богами. Зевс уничтожил Марию Д'Анджело, Аид проклял последнего оракула, Гермес отвернулся от Луки, хотя и знал, что его сын может пойти по дурной дорожке. «Сдавайся», — шепнул мне в ухо Прометей, — «иначе твой дом будет уничтожен, твой драгоценный лагерь сгорит». Я посмотрел на Гестию, ее глаза светились теплом. Я вспомнил те образы, которые видел в ее очаге. Друзья и семья, все, что мне было дорого. Я вспомнил слова Родригеса. «Нет смысла защищать лагерь, если вы погибнете. Все наши друзья здесь». Вспомнил Ника, как он говорил своему отцу Аиду. «Если падет Олимп, то и твой дворец не устоит». Я услышал шаги. В тронный зал вернулись Гровер и Аннабет. Увидев нас, они остановились. Вероятно, у меня на лице было странное выражение. «Перси!» — в голосе Аннабет больше не слышалось злости, только тревога. «Нам что, говорим, снова уйти?» Внезапно меня словно током шибануло. Я понял, что должен делать. «Ты ведь не наделаешь никаких глупостей?» — спросил я у Рэйчел. — Я хочу сказать, ведь ты говорила с Хероном. Она вымочила на лице улыбку. «Ты боишься, как бы я ни наделала каких-то глупостей, но я хочу сказать, ты ведь никуда не денешься?» «Не знаю», — ответила она. «Это зависит от того, герой, спасешь ты мир или нет». Я взял кувшин Пандоры. Дух надежды едва трепыхался внутри, пытаясь согреть холодные стенки. «Гестия», — провозгласил я, — «подношу этот дар тебе». Богиня наклонила голову. «Я самая слабая из богов. Почему ты хочешь доверить это мне? Ты — последний олимпиец и самый важный». «Это почему же, Перси Джексон?» «Потому что надежда умирает последней, у домашнего очага», — сказал я, — «сохрани ее для меня, и у меня больше не возникнет желания сдаться». Богиня улыбнулась, она взяла кувшин, и тот начал светиться. Огонь в очаге разгорелся поярче. «Хороший поступок, Перси Джексон», — кивнула она, — «пусть боги благословят тебя. Скоро мы узнаем, следуют они это или нет». Я посмотрел на Аннабет и Гровио. «Идем, ребята!» Я направился к трону моего отца. Трон Посейдона находился по правую руку от Зевса, но не шел с троном громовержца ни в какое сравнение. Вращающееся кресло с сиденьем из черной кожи, два металлических кольца сбоку для укрепления удочки или трезубца. Весьма похожее на кресло в глубоководном аппарате, с которого охотятся за акулами, марлинами или морскими монстрами. Боги в своем естественном состоянии имеют высоту около 6 метров, а потому, вытянув руку, я едва мог дотянуться до края сиденья. «Помогите-ка мне», — сказал я Аннабет и Гроуверу. «Ты что, спятил?» — удивился Аннабет. «Не исключено». «Перси», — предостерегал Гровер, — «боги не очень любят, когда люди садятся на их трон. Не очень любят, в смысле, обращают виновных в прах. Я должен привлечь его внимание». Я пожал плечами. «Другого способа у меня нет». Они недоуменно переглянулись. «Можешь не сомневаться, усмехнулся Набет. Это непременно привлечет его внимание. Они переплели руки, сделав что-то вроде ступеньки, а потом подтолкнули меня на трон. Я почувствовала себя младенцем на взрослом стуле. Так и далеко были от пола мои ноги. Я посмотрел на другие мрачные пустые троны и попытался представить себе, каково это заседать в Олимпийском совете. С одной стороны огромная власть, а с другой столько споров. Остальные 11 богов всегда хотят настоять на своем. Тут и свихнуться недолго. Если блюсти только свои интересы, в особенности если ты Посейдон. Когда я сел на этот трон, у меня возникло ощущение, что весь океан покорен моей воле. Бесконечные кубические мили воды, кипящей таинственной силы. А с какой стати Посейдон должен кому-то подчиняться? Почему бы ему не стать самым главным из 12? Я потряс головой. «Нужно сосредоточиться», — сказал я себе. Вдруг из трона донесся глухой рокот. Волна гнева шквалово ударила меня по мозгам. «Кто осмелился?» — голос резко оборвался. Гнев отступил, что было очень кстати, потому что даже эти два слова чуть не разодрали мой мозг на части. «Перси!» — голос отца все еще был гневным, но теперь стал более сдержанным. «Что это ты делаешь на моем троне?» «Извини, отец», — сказал я, — «мне нужно было привлечь твое внимание. Это очень опасная штука даже для тебя. Если бы я, прежде чем пришлепнуть нахала, не взглянул, кто тут сидит, от тебя сейчас осталась бы одна лужица морской воды». «Извини», — повторил я, — «послушай меня. Дело тут обстоит очень худо». Я рассказал ему, что у нас происходит, а потом сообщил о моем плане. Посейдон долго молчал. «Перси, то, о чем ты просишь, невозможно. Мой дворец...» «Папа, Кронос специально выслал против тебя армию. Он хочет отделить тебя от других богов, потому что знает, твое участие может решить исход дела». «Может и так, но пока он атакует мой дом...» «Я сейчас в твоем доме», — возразил я, — «на Олимпе». Пол заходил ходуном. Волна гнева вновь свою прошлась по моим мозгам. Я решил, что зашел слишком далеко, но тряска постепенно стихла. Где-то на заднем плане моего канала телепатической связи я услышал звуки подводных взрывов и крики сражающихся, рев циклопов, вой водяных. «Как там Тайсон? Жив-здоров?» Этот вопрос, похоже, застал моего отца врасплох. «С ним все хорошо. Я от него такого даже не ожидал. Хотя арахисовое масло. Странный боевой клич. Ты позволил ему сражаться? Прекрати скакать с темы на тему. Ты хоть понимаешь, о чем ты меня просишь? Мой дворец будет уничтожен, но зато будет спасен Олимп. Ты представляешь, сколько времени я перестраивал этот дворец? Да на один только игровой зал ушло 600 лет. Папа! Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь. Но молись, чтобы из этого что-то получилось. Я молюсь. Я ведь к тебе обращаюсь. О да, хорошо сказано. Амфитрита, наступай. Послышался сильный взрыв, и наша связь оборвалась. Я соскользнул с трона. Гровер озабоченно посмотрел на меня. «Ты как, ничего? Ты там побледнел и начал дымиться. Ничего подобного». Тут я посмотрел на себя. Из рукавов у меня шел дым, а волоски на коже обгорели. «Посиди ты там еще немного», — подтвердила Набет. «От тебя остались бы одни угли. Надеюсь, разговор стоил того». Подал голос Афиатавр из своего водяной сферы. «Скоро узнаем», — ответил я. В этот момент двери тронного зала распахнулись, и вошла Талия. Лук у нее был сломан, кончалн пуст. «Вы должны спуститься туда», — устало сказала она. «Враг наступает, а во главе армии Кронос».